на свете восхитительна. Твоя красота моя ослепляет глаз. Все богатства я хочу сложить к твоим ногам, но сначала мы пойдем бухать пивас. Я не удачник, и хуй растет криво, но есть одна вещь, что без перерыва делает мою жизнь красивой. Скидки на пиво, скидки на пиво. Я не удачник, и хуй растет криво, но есть одна вещь, что без перерыва делает мою жизнь красивой. Скидки на пиво, скидки на пиво. Скидки, скидки на пиво, на пиво, скидки. Скидки, скидки на пиво, на пиво, скидки. Скидки, скидки на пиво, на пиво, скидки. Мотыльки. Я шепну тебе на ушко в кошельке косарь. Я куплю нам пиво и сухарики. Я не удачник, и хуй растет криво,